Глава 22. Этот день оказался полон открытий чудных. Утром я собирался прикончить Шипастова. Сейчас же смотрю на него и не понимаю, что делать дальше. Ребятам он позволил прожить эти 7 лет, за счет чего они стали соответствовать своему возрасту, а именно 15 годам. Набрались опыта, развили навыки, еще крепче сдружились. Меня же этот скот состарил еще на 7 лет. Но это-то ерунда. Важно то, что Ежов теперь знает о наличии у меня древней души. Да и ребята теперь в курсе. Сомневаюсь, что эта информация просочится куда-то еще, но лучше перестраховаться и привязать Шипастова к себе. Но что-то в его рассказе все-таки не вяжется. Выходит, он стал шепчущим во время Великой войны. Произошел некий взрыв, даровавший ему силы. Это вполне возможно. Интересно только вот что. Сколько таких шепчущих было создано? Десятки? Сотни? Тысячи? И каждый из них слышал напевы о короле червей и прочих? Если да, то что это было? Безобидный бред? Или своего рода пророчество, судя по тексту, предрекающее весьма мрачные перспективы? Ну и, конечно, оставался вопрос. Полученные Ежовым способности — это ни к чему не обязывающий дар? Или же у каждого из шепчущих есть своя роль в этом спектакле? Возможно ли, что одарили их неспроста, а с какой-то вполне конкретной целью? Вопросы, сплошные вопросы. Однако в моей голове созрел план, достойный самого Измаила Вениаминовича Шульмана. Даже не так. Узнай Шульмана моей идеи, он бы рыдал дни и ночи напролет, крича: «А почему он, а не я?» На моем лице появилась алчная улыбка, и я медленно перевел взгляд с ребят на Шипастова. Тот стоял, понуро опустив голову, ожидая приговора. Ежов понимал, что порядком облажался с моим омоложением, а бежать было некуда. Вокруг царила непривычная тишина. Серый, Артем, Макар и Леший, замерев, внимательно наблюдали за мной. «Значит так, господин Ежов», — спокойно заговорил я, чуть сузив глаза. «У тебя два варианта. Либо я прикончу тебя здесь и сейчас, так как по-прежнему доверия у меня ты не вызываешь, либо ты присягнешь мне на верность и будешь служить роду Багратионовых. Выбор за тобой». Ежов вздрогнул и осторожно поднял на меня глаза. «Роду Багратионовых?» — прошептал он с каким-то трепетом в голосе. Я неторопливо поднял руку и продемонстрировал ему родовой перстень с гербом Багратионовых. Шипастый ахнул, на миг отшатнулся назад, а потом, к моему удивлению, опустился на одно колено и склонил голову. «Я верой и правдой служил Багратионовым всю жизнь», — произнес он глухо. «Буду служить и дальше. Присягаю вам на верность, господин». Я довольно улыбнулся и одобрительно хлопнул его по плечу. «Немного пафосно, но твоя присяга принята. Кстати, меня зовут Михаил Константинович», — представился я. Константинович?» — спросил Ежов, с подозрением посмотрев на меня. «В роду Багратионовых не было ни одного Константина». «Возможно. Но я Багратионов по матери. Ее зовут Елизавета Максимовна. К тому же перстень принял меня как нового главу рода. Разве этого недостаточно?» «Более чем. Служу роду Багратионовых», — подобострастно произнес он, снова опустив голову. «Отлично», — кивнул я и поднял его с колен. «Тогда слушай первый приказ. Никогда и ни перед кем больше не падай на колени. Мы гордый род и не приемлем унижений». «Как прикажете, господин», — смущенно улыбнулся Ежов и посмотрел на мою руку, лежащую на его плече. «С этого момента будешь продолжать заниматься тем же, чем и раньше. Шастай по аномальной зоне, спасай детей. А еще я представлю тебя Барбоскину, Гаврилову и Егорычу. Получишь карту и будешь на ней отмечать все встреченные аномалии и разломы. Эта информация нам пригодится». Ёж удивленно взглянул на меня и облегченно вздохнул. «Вы приказываете продолжать спасать детей?» «Само собой. Это хорошее дело. Да и нам всегда будут нужны новые люди». «Благодарю, господин. Я рад, что попал на службу к столь достойному человеку», — поклонился Ежов. «Так, с поклонами тоже завязывает, раздражает», — буркнул я и хитро сверкнул глазами. «У меня есть для тебя еще одна важная задача». «Жду ваших указаний, глава», — произнес Ежов и дернулся было поклониться, но вовремя удержался, нелепо взмахнув руками. Я кивнул в сторону загона со скотом, где мирно паслись несколько десятков коров и бык-осеменитель. Ёж неуверенно повернул голову, явно не понимая, к чему я клоню. «Мне понравился твой фокус, с помощью которого ты ускорил процесс роста теленка», — произнес я спокойно. «Теперь твоя задача — забросить во временной портал коров и быков. Пусть кушают травку, резвятся, размножаются, а через пару минут ты вернешь мне стадо с приплодом. Повторяй эту процедуру, пока не прикажу остановиться». Ёж беспрекословно подчинился. Он шагнул вперед и открыл временную аномалию прямо под стадом. 20 коров и 2 быка исчезли, а через минуту открылся портал, из которого вывалились все те же коровы с быками, но вместе с ними появились и 4 десятка телят. Сильных, уверенно стоящих на ногах телят. «Прекрасно!» — азартно выкрикнул я. «Теперь нужно состарить всех телят на 2 года». Ёж снова открыл портал, загнал туда животных, и через мгновение в загоне появились рослые быки и коровы вместо новорожденных телят. «Всех взрослых во временную аномалию. Пусть плодятся», — улыбаясь, приказал я. Ежов выполнял мои указания раз за разом, капли пота катились по его лбу, дыхание становилось тяжелым и прерывистым, а я все не унимался. Прошло жалких 15 минут, а загон был полон взрослых животных, которыми можно было до смерти закормить весь кунгур. «Еще! Еще! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотал я. «Миш, может, хватит? Он же так подохнет!» — тихонько произнес Артем, с тревогой посматривая на Ежова. «Не, Темыч, только преодолев свои пределы, можно заполучить истинную силу. Ежов, не филонь, давай еще разок!» «Ах, похоже, в него вселился дух Шульмана», — вздохнул Макар, глядя на творящееся безумие. Процедура повторялась до тех пор, пока Ежов, наконец, не рухнул на землю, потеряв сознание от усталости. «Все, хватит», — с довольной улыбкой сказал я, глядя в его закатившиеся глаза. «Ты принял у него присягу ради того, чтобы убить таким изощренным способом?» — спросил Серый. «Ха-ха-ха-ха, не, вовсе нет. Благодаря Ежову мы станем крупнейшим производителем скота на планете. Он просто золотая жила». «Если бы он знал, что его ждет, то выбрал бы смерть», — покачав головой, произнес Леший. «Да ладно вам, все же отлично!» — отмахнулся я и услышал, как трещат доски. Как говорит Леший, жадность фраера сгубила. Я не фраер, да и не знаю, кто это такой, но, думаю, загон строил именно фраер, так как доски, не выдержав напора живой силы скота, сломались, а животные вырвались наружу. Благо, вокруг фермы был возведен забор из металлопрофиля, а значит, живность далеко не убежит. Из ворот показался Михалыч. Он удивленно разинул рот, осматривая значительно подросшее стадо. «Да, животины стало немного больше», — лукаво произнес я, преуменьшив размеры катастрофы. Первоначально в загоне было 20 коров, 2 быка и 5 телят. Сейчас же у нас было всего 3 сотни коров и около 40 бычков. Телят же и вовсе не осталось. Все до единого выросли. Кстати, новое потомство унаследовало от родителей доминанты мышечной гипертрофии и плодовитости, за счет чего коровы рожали аж по 2 теленка за раз. «Михалыч, Попроси Барбускина выделить тебе пару магов земли. Пусть делают каменный загон и это. Надо, чтобы площадь была раз в 10 больше текущей. Думаю, завтра мы ускорим разведение кур, уток и прочих пернатых», — сказал я, поднимая ежа с пола. Я бросил взгляд на ошейник и задумался, стоит ли его снимать. На всякий случай повесил на ежова пространственную метку, а после снял ошейник. Если он попытается сбежать, то я тут же верну его обратно и прикую к батарее навеки вечные. «Идем, господин Ежов, немного отдохнешь. А завтра продолжим. Работы у нас с тобой полным-полно». Я закинул его на плечи и понес к 10-этажке, решив выделить шипастому отдельную комнату на моем этаже. На душе было тепло и спокойно. В мои руки попало невероятно мощное оружие против голода и нищеты. А то, что оно оказалось слегка колючим, так это ничего страшного. Однажды я заполучу модификатор, позволяющий точечно отбирать доминанты, и перестрою геном Ежова, если тот будет служить верой и правдой. Поднявшись на 10-й этаж, я пинком отворил дверь незанятой квартиры и вошел внутрь. Зажег свет и присвистнул. Как там пелось? «Разруха ты, разруха, родная сторона, где нету смысла жизни, загублена мечта». В квартире, мягко говоря, было грязновато. Во время побега из города кто-то не запер окно. Пол, стены и даже потолок покрыты толстым слоем пыли. Да и квартирка была маленькая. Одна комната и кухня. Санузел, к слову, не работал. Ну, не зря ведь Ежов — повелитель времени и пространства. Пусть справляет нужду в пространственный разлом. Шучу. Починим ежику туалет. Не проблема. Я швырнул его на кровать и укрыл шерстяным одеялом. От пыли шипастый начал чихать, словно припадочный, однако в себя так и не пришел. «Даже не знаю, радоваться за тебя или соболезновать. Прожил такую долгую жизнь, и все, кого ты знал или любил, уже умерли. Да и что это за жизнь? Вечно прятаться в карманных реальностях и лесах», — тихо произнес я, глядя на шипастого уродца. За спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидел Артема. Он замер в дверном проеме, сложив руки на груди. «Древняя душа, значит?» — спросил он, ожидая, что я поддержу разговор. «Шипастый несет всякую чушь. Видать, пытался оправдать свой провал», — равнодушно ответил я, не желая развивать тему. «Я сперва тоже так подумал. Но когда увидел твое лицо, понял, что тут что-то не так». Артем вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. «Ты был спокоен, как будто его слова тебя вовсе не удивили». «По-твоему, я должен был уронить челюсть на пол и задохнуться от изумления?» — насмешливо хмыкнул я. «По-моему, брат, ты слишком удивителен для пятилетки. И это странно. Таких, как ты, не бывает». «Как видишь, бывает. Стою прямо перед тобой, живой, здоровый и порядком уставший от тупых вопросов». В комнате повисла напряженная тишина. Артем сверлил меня взглядом. Я же, с одной стороны, хотел все рассказать о прошлой жизни, а с другой понимал, что эти знания лишь вобьют между нами кол, создав трещину в и без того непростых отношениях. Правда и молчание делало ровным счетом то же самое. «Понятно. Значит, Ежов нес чушь», — иронично усмехнулся Артем и покинул квартиру. «Зараза! Вот надо было тебе открывать свой поганый рот!» — выругался я, бросив взгляд на ежа. «Ладно, отдыхай, колючий друг. Завтра ты снова примеришь на себя роль инкубатора, ведь мне нужно очень много мяса». Я отправился в свою квартиру перерабатывать доминанты 200 тварей, атаковавших кунгур. Было мучительно больно. Однако эта боль шла далеким фоном. На переднем же плане выступал мой торговый альянс с Шульманом. Интересно, как сильно смогу его прогнуть? Согласится ли он продавать мясо, получая 10% от валовой прибыли? Очень в этом сомневаюсь. С трудом я дождался утра и ввалился в квартиру Ежова. Он спал, как убитый. Посапывал, подергивал лапками, или, правильнее сказать, руками. «Подъем!» — гаркнул я, но это не помогло. Ежов даже ухом не повел. Тогда я пнул его по ноге. Тоже глухо. Может, молнией его шиндарахнуть? Говорят, бодрит лучше любого кофе. Пожалуй, нет. А то еще помрет или, хуже того, обидится. Кстати, за ночь я смог повысить доминанту устрашающая аура до 3-го ранга. Правда, опробовать ее было не на ком. Конечно же, я мог бы шугануть местных детишек, но зачем? В их глазах я спаситель. Пусть все так и остается. Выйдя из здания, я заглянул на тренировочную базу, построенную Юрием на окраине Кунгура. Она располагалась в излучье рек Сылва и Ерень. Юра как раз проводил тренировку по рукопашному бою. Хотя со стороны это больше походило на муравейник. А точнее, на попытку муравьев одолеть одного весьма крупного жука. Со всех сторон на Юру прыгали ребята, пытаясь его ударить. Брат же ловко уклонялся, разбрасывая парней так, чтобы те не покалечились ненароком. Стоял ор, визги, крики и оглушительный смех. Судя по всему, им весело. Придется немного подпортить веселье. «Бойцы!» — крикнул я, привлекая к себе внимание. Схватка моментально завершилась. Ребята, не понимая, уставились на меня. Проклятие. Действительно, как они меня узнают? Я же постарел на 7 лет. Благо, Юра признал, пусть и не родную, но кровинушку. Он оглушительно рявкнул, после чего парни пулей рванули строиться, а после гаркнули во все горло. «Слава главе рода!» Это было весьма приятно. Но еще приятнее оказалось то, что Юра не просто присылал ко мне всех подряд для передачи доминант. Оказалось, существует турнирная система. «Михаил Константинович, увы, мы не успели отобрать достойных. Если у тебя есть минут 20, то мы прямо сейчас проведем соревнование», — сказал Юра, встав рядом со мной. «Разумеется. С радостью посмотрю, как вы разыгрываете доминанты», — усмехнулся я и громче добавил. «Занявшие первые 10 мест получат доминанты. Более того, тем, кто займет места с 1 по 5, я позволю лично выбрать одну доминанту из имеющихся». В глазах ребят вспыхнуло яростное пламя. Они посмотрели друг на друга, как на кровных врагов. Казалось, еще немного, и они устроят резню. Но нет, все было весьма цивилизованно, если так можно сказать. Юра объявил начало соревнования, и 300 парней принялись разбивать друг другу морды. «Вон того, видишь, со шрамом на виске», — сказал Юра, увлеченно наблюдая за сражением. «Зовут Савелий. Очень толковый парень. Думаю, он и займет 1 место. «Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае он войдет в 3-ку», — усмехнулся я. «А вон тот, кудрявый». Я указал пальцем на парнишку, который только что в прыжке ударил коленом в подбородок сверстнику. «Это Харитон. Он тоже неплох, но, сам видишь, весит легче 15 килограммов, чем Савелий. Сава его уложит спать без особого труда». «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул я, хитро улыбнувшись. «А ты чего так?» Юра кивнул в мою сторону и вопросительно посмотрел. «Работа нервная, вот и постарел», — улыбнулся я, толкнув брата плечом. «Опять временная аномалия», — понимающе спросил он. «Она проклятая», — кивнул я, и мы продолжили смотреть соревнования. Савелий, рослый парень с огромными кулаками, выбивал дури своих сверстников, сворачивая носы направо и налево. Ребятня же понимала, кто их истинный враг на пути к вершине, и всеми силами пыталась задушить его толпой. Однако ничего не вышло, так как архаровцы пытались вынести не только Савелия, но и Харитона, а также еще троицу ребят, сделав их невольными союзниками. Глухие удары разлетались по округе. Крики, маты, озлобленное рычание. А через 10 минут стало довольно тихо. На ногах остались стоять 10 человек. Харитон и Савелий дожили до финала, но теперь против них было 8 бойцов. «Началь Харитона, потом Саву», — задыхаясь, произнес рослый детина, который лишь немного уступал в комплекции Савелию. Восьмерка сорвалась с места. Рослый набросился на Савелия, стараясь его отвлечь. Остальные же побежали добивать Харитона. Юркий малец увернулся от бокового удара, а после, распрямляясь, пробил двойку в бороду. Противник рухнул на землю без сознания. Второго Харитон угостил пинком по яйцам. В этот момент в моей голове прозвучал вопль лешего. «Сила ног!» — заставив меня невольно улыбнуться. Савелий же сцепился с рослым бойцом и стал обмениваться ударами. Лицо Савы стремительно превращалось в кровавое месиво. Его же противник так и вовсе продолжал стоять на морально-волевых. Казалось, что я отвлекся всего на мгновение, но за это время Харитон успел угомонить еще двоих. И тут Сава наконец-то добил своего. За следующую минуту бой завершился. Савелий показал себя достойным человеком и пришел Харитону на выручку. Вдвоем они с легкостью отлупили троицу, а после схлестнулись друг с другом. Хотя что значит «схлестнулись»? Лицо Савы заливало кровь, он практически ничего не видел. Молотил руками в пустоту, а Харитон ловко ускользал от его ударов, нанося свои собственные. Правда, Савелий так и не пал в бою. Он просто выдохся и, присев на колено, стал принимать десятки ударов от Харитона. «Довольно!» — рявкнул я, останавливая одностороннее избиение. Жестом я подозвал к себе Савелия и Харитона. Остальные же ребята были в отключке. Как и обещал, я дал выбор победителям. Харитон прекрасно понимал свои слабые стороны и поэтому выбрал доминанту «мышечная гипертрофия». Благодаря этому в будущем он сможет с легкостью разносить челюсти своим противникам. Ведь техника боя Харитона на высоте, не хватает только убойной силы. Савелий же выбрал животные рефлексы. Это меня удивило. Рефлексы Савы и так были на высоте. Я думал, он возьмет регенерацию, но нет. Парень рассудил, что за этот бой принял слишком много ударов. Если бы принял поменьше, то для финала осталось бы больше сил, и тогда бы он не проиграл. В его словах определенно был смысл. Я отправил Харитона и Савелия в лазарет, а сам пошел передавать доминанты ребятам, потерявшим сознание. Впрочем, без сознания они лежали ровно до тех пор, пока я не прикасался к их коже. После этого ребята начинали верещать от боли, как резаные, катаясь по земле. Раздав доминанты, я не спеша заглянул в столовую, позавтракал, а после пошел в ломбард Шульмана. Ему понравилась моя идея с продажей мяса по всей империи, а после и по всему миру. Однако у нас возникли серьезные разногласия в отношении распределения прибыли. «Михаил Константинович, так я вас умоляю, какие 10%? Вы режете меня по-живому. 60% мне, 40 вам. Вот справедливое распределение», — оскорбленно заявил Шульман, размахивая руками. «Так и, Измаил Вениаминович, не делайте больно моей ранимой душе. Нет товара — нет шекелей. Вы это понимаете лучше кого бы то ни было». «Я это прекрасно понимаю. Но и вы поймите меня. Если есть товар, но нет рынка сбыта, то шекелей тоже не будет». «Ну хорошо, 20%. «Вы забываете о необходимости транспортировки, складах хранения, холодильном оборудовании и множестве нюансов». «Ой, я вас умоляю, вы сами себе работник. Что-то мне подсказывает, что вы, Измаил Вениаминович, без труда создадите себе столько грузчиков и кладовщиков, сколько потребуется, и при этом не заплатите им ни единого шекеля», — парировал я, алчно улыбаясь. «А вот коровки хотят кушать. Опять-таки, у меня нет клонов. Придется нанимать людей для выращивания скота». «Не смешите мою бабушку, Михаил Константинович», — усмехнулся Шульман. Я таки в курсе вашего шипастого товарища. Он как копировальная машина бычков штампует. Все верно, но у этой копировальной машины есть один маленький нюанс. Он до жути любит спасать детские жизни. А так уж вышло, что детки хотят кушать. Им нужно дать образование, одеть, обуть, где-то поселить. Понимаете? Все это стоит весьма серьезных финансовых вливаний. А если этого не делать, то копировальный аппарат сломается. «Да, дилемма», — почесав подбородок, задумчиво произнес Шульман. «Ну, хорошо. Я согласен на 40%. 25. 35. Усмехнувшись, завысил цену он. 30, и не процентом больше, безапелляционно заявил я, хлопнув ладонью по столешнице ломбарда. По рукам! Радостно заявил Шульман. Ну вот, это ведь совсем другое дело, а то 10%, 10, смех да и только. Забавно, что Шульман радовался тому, что смог увеличить сумму собственной прибыли втрое в сравнении с первоначальной. Я же, направляясь к этому прощелыге, был готов дать ему даже 50%, так как без его помощи я не смогу продавать мясо так быстро и так дорого, как это делает Измаил Вениаминович. Ударив по рукам, мы распрощались. Через 3 дня Ежов очнулся. Выглядел он скверно, будто только что вышел из недельного запоя. «Какой сегодня день?» — спросил он, чавкая пересохшим ртом. Я протянул ему графин с водой и хищно улыбнулся. «Сегодня отличный день, чтобы увеличить поголовье скота». «О, нет!» — горестно взвыл он. «Да ладно тебе. Просто мы нащупаем лимит твоих возможностей и будем делать так, чтобы ты не терял сознание». «Похоже, вы заботитесь не обо мне, о том, чтобы я мог увеличивать поголовье скота ежедневно», — с дикой тоской в голосе сказал Ежов. «Ты все правильно понял, мой шипастый друг. Но посмотри на это с другой стороны. Вырученные деньги пойдут на обеспечение спасенных тобой детей. Кстати, об этом. Ты не задумывался, что будет с детьми, если тебя убьют?» «Это угроза?» — приподняв бровь, спросил он. «Это предложение. Переселяй всех ребят из пространственного кармана в Кунгур или любой из городов моих владений. Ребята будут до совершеннолетия жить на полном обеспечении». «Спасибо, конечно, но я, пожалуй, откажусь. Им и у меня неплохо», — опасливо произнес Ежов. «Глупо. Если ты погибнешь, то, скорее всего, созданная тобой карманная реальность схлопнется, и дети погибнут. В лучшем случае их выбросит на месте твоей гибели. Как думаешь, смогут дети самостоятельно выжить в аномальной зоне? Да и если тебя убьют посреди какого-нибудь города, что будут делать дети, которые уже несколько десятков лет живут в твоем персональном раю и ни в чем не нуждаются? Они инфантильны, совершенно не готовы к реальной жизни. Ты понимаешь, что посадил их в золотую клетку?» «Понимаю, но...» Он замялся и с надеждой посмотрел на меня. «Можно я буду их навещать?» «Что за вопрос такой?» — опешил я. «Ты не в тюрьме, да и они тоже. Когда не умираешь на производстве скота и не носишься по аномальной зоне, общайся с детишками, сколько влезет». Ежов радостно улыбнулся и кивнул. «Тогда, если вы не против, я бы оставил их в Кунгуре». «Как скажешь». Кивнул я и приобнял шипастого за плечи. «А сейчас...» «Идем умирать на производстве», — спросил он, хотя уже знал ответ. «Именно так, мой колючий друг, именно так. Но сперва пойдем, я покажу тебе, как у нас вкусно кормят». «Звучит отлично. Надеюсь, с меня не возьмут платы», — пошутил Ежов, натянуто улыбнувшись. «Не переживай, я угощаю».